Фиби развернула сверток, откусила большой кусок имбирного пряника, а остальное протянула Оливии. Та отрицательно покачала головой. «Диана отругала меня, на чем свет стоит», — продолжила Фиби, разворчалась и сказала, чтобы я больше никогда не появлялась ей на глаза. Что ж, она собирается жить в Йоркшире, далеко отсюда, и слава богу. Жалеть я не буду ни капельки. Фиби патетически задрала голову вверх и, как бы клятвенно подтверждая сказанное, «Мне она не нравится», — призналась Оливия. «Я бы тоже не захотела такую мачеху», — согласилась Фиби. «Диана просто жуткая». «Ой, прости, я всегда говорю и делаю не то, что нужно, наверное, потому что не думаю». «Это правда», — проговорила Оливия, и, к удивлению Фиби, открыла книгу и вновь углубилась в чтение. Фиби нахмурилась. Ее сводная племянница, или, как теперь называют их родственные отношения с Оливией, ведет себя не слишком дружелюбно. «Ты всегда заикаешься?» Оливия залилась краской и подняла голову. «Я не умею по-другому». «Ой, да, конечно», — поспешно согласилась Фиби. «Это я так, не обижайся». Не получив никакого ответа, она вновь принялась за пряник, одновременно стряхивая крошки со своего розового шелкового платья, сшитого специально к свадьбе сестры. Предполагалось, оно будет прекрасно сочетаться с украшенным жемчугом нарядом Дианы из узорчатой камчатной ткани цвета слоновой кости. Однако незадолго до венчания, с присущей ей резкостью, Диана заявила, что не желает видеть Фиби рядом с собой. Прикрытая дверь сарая снова с треском распахнулась, и на пороге возникла еще чья-то девичья фигура. «Ух ты!» — восторженно воскликнула незнакомка. «Вот где настоящая свадьба! А там в доме такая скучища!» Вошедшая прислонилась к косяку, отерла потный лоб и оглядела сарай и присутствующих. Никогда не думала, что кто-нибудь, кроме меня, знает об этом сарае, — опять заговорила она. «Я, между прочим, провела тут прошлую ночь. Не верите? Иначе разве избавишься от этих двуногих?» А они, оказывается, уже здесь. Ее зеленоватые глаза лукаво блеснули. «Да, напрасно я надеялась отдохнуть». «Это мой сарай», — решительно заявила Фиби. «А ты нарушила право собственности». Вошедшую уж никак нельзя было назвать приглашенной на свадьбу. Ее густые рыжие волосы растрепались и торчали во все стороны, свидетельствуя о том, что к ним давным-давно не прикасался гребень. Лицо выглядело неумытым, хотя при таком количестве веснушек сразу и не определить, что к чему. Платье из бесцветного и грубого голландского сукна было измято, кружевные манжеты на рукавах грязны и оборваны. «Ничего я не нарушила», — буркнула она, опускаясь на прогнившее днище перевернутой лодки. «И не думайте, меня тоже пригласили на свадьбу, во всяком случае, моего отца», — тут же поправилась она. «А куда Джек, туда и я. Выбора, к сожалению, нет». «О, теперь я знаю, кто ты», — сказала Оливия, поднимая голову от книги. «Ты внебрачная да дочь единокровного брата моего отца». «Уф, сразу и не выговоришь». «Правильно», — весело отозвалась та. «Меня зовут Порция, а ты, наверное, Оливия. Джек что-то говорил мне про тебя», — она повернулась к Фиби. «А ты, могу спорить, сестра невесты Фиби». «Надо же, ты все про нас знаешь». Порция пожала плечами. «Держу ушки на макушке и глаза открытыми. Стоит только утратить бдительность, и в тебя сразу вцепятся дьяволы». «Какие дьяволы?» «Мужчины, вот какие», — заявила Порция. «Не верите? Потому что, скажете, я жутко тощая и плохо одетая? Поверьте, им многого не надо. Подбирают все без разбору». «Ненавижу мужчин», — вдруг без всякого заикания произнесла Оливия. «Вот и я тоже», — подтвердила Порция и добавила с высоты своих 14 лет. «Но вы-то еще птенчики и не понимаете. Сколько тебе?» 11, — призналась Оливия. «У тебя еще все впереди», — снисходительно хмыкнула Порция. «100 раз успеешь передумать». «Я не изменю», — — решительно проговорила Фиби. — Я никогда не выйду замуж. — Я тоже, — сверкнув глазами, заявила Оливия.